За церемонией незаметно наблюдал один человек. Разумеется, это абсолютно против правил, но Траймон знал о правилах все и всегда считал, что они существуют только для того, чтобы их придумывать, а не за тем, чтобы им подчиняться. 8 магов принялись спорить о том, что имел в виду призрак, а Траймон направился на главный уровень университетской библиотеки. Это место внушало благоговейный ужас. Многие книги были магическими, но в случае с гримуарами очень важно помнить одно. Они смертельно опасны в руках любого библиотекаря, который любит порядок, потому что он непременно поставит их на одну полку. А это не очень-то благоразумно, когда имеешь дело с книгами, склонными к утечке магии, тем более что числом больше 2 они образуют критическую черную массу. Вдобавок к этому, многие второстепенные заклинания очень привередливы насчет того, с кем они водят компанию. И имеют обыкновение выражать протест, раздраженно швыряя книги через комнату. Ну и, конечно, всегда следует помнить о полуосязаемом присутствии обитающих в подземельных измерениях тварей, которые собираются вокруг мест утечки магии и постоянно пробуют стены реальности на прочность. Работа магического библиотекаря, которому приходится проводить свои трудовые дни в такой накаленной атмосфере, занятие, сопряженное с особым риском. Главный библиотекарь сидел на крышке своего стола и спокойно, очень сознательно чистил апельсин. Заслышав входящего Траймона, он поднял глаза. «Мне нужно все, что имеется у вас по пирамиде Цорта», — сказал волшебник. Поскольку он пришел подготовленным, то сразу вытащил из кармана банан. Библиотекарь скорбно взглянул на угощение и тяжелым шлепком соскочил на пол. Траймон почувствовал, как ему в руку просунулась мягкая ладонь, и библиотекарь с грустным видом заковылял между книжными полками, увлекая волшебника за собой. Рука его походила на маленькую кожаную перчатку. Вокруг них искрились и потрескивали книги. Временами случайный разряд ненаправленной магии проскакивал на приколоченные к полкам пруты заземления. В воздухе чувствовался жестяной голубоватый запах, а на самой границе слышимости раздавался жуткий щебет подземельных существ. Подобно другим помещениям незримого университета, библиотека занимала куда больше места, чем позволяли предположить ее наружные размеры. Магия всегда искажает пространство крайне странным образом. Возможно, эта библиотека единственная во Вселенной обладала полками Мебиуса. Однако мысленный каталог библиотекаря работал великолепно. Они остановились рядом с высоченной стопкой покрытых плесенью книг, и библиотекарь, потянувшись, влез наверх в темноту. Послышался шелест бумаги, и на Траймона опустилось облако пыли. Вскоре библиотекарь вернулся. В руках он сжимал тоненькую книжечку. «Ук!» — сказал он. Траймон осторожно взял книжицу. Переплет ее был исцарапанным, с потрепанными краями, а позолота с заголовка давно исчезла. Но волшебник кое-как разобрал слова, написанные на древнем магическом языке Цортской долины. «И великий храм заветца Цорт — таинственная история». «Ук!» — с беспокойством осведомился библиотекарь. Траймон бережно листал книгу. С языками у него было туговато. Он считал их крайне неэффективными, и, будь его воля, заменил бы какой-нибудь удобопонятной системой чисел. Но эта книга, похоже, была именно той, которую он искал. Многозначительные иероглифы покрывали большинство ее страниц. «Это у тебя единственная книга по пирамиде Цорта?» — медленно спросил он. «Ук!» «Ты абсолютно уверен?» «Ук!» Траймон прислушался. Вдалеке он различил звук приближающихся шагов и припирающихся голосов, но он подготовился к этому. «Еще банан хочешь?» — спросил Траймон, опуская руку в карман.